Глава 7. Чтобы его случайно не увидели сторожа на виноградниках, Бруно Фрай оставил додж в миле от своего дома и осторожно, прячась в кустах, светя себе карманным фонариком, прокрался к дому. Выудил из кармана ключ, отпер дверь и, зажав в руке нож, рванул ее настежь и направил внутрь сноп лучей. Кэтрин не оказалась. Бруно обошел весь дом, но так и не нашел ее. Но она где-то здесь, в Санта-Елене. Он чувствовал ее запах. Должно быть, отправилась в особняк, построенный Лео. Он запер дверь на ключ и пошел через виноградники с фонариком в одной руке и ножом в другой. Быстро перешагивая через две ступеньки, одолел лестницу. Кэтрин и здесь не было. Бруно прошелся по всем помещениям и, наконец, забрался на чердак, долгие годы служивший ему спальней. Там, на широченной королевской кровати, лежал Бруно Фрай, с закрытыми глазами, будто спящий. Увы, его веки были зашиты специалистом из похоронного бюро. Вместо ночной рубашки на нем был саван, надетый Аврилом Таннертоном, потому что он умер. Проклятая сука заколола его. Он был тверд и холоден, как камень. Бруно подошел к кровати и растянулся на ней во весь рост, бок о бок с собой мертвым. Оттого Бруно несло формалином, но он не обращал на это внимания. Пусть даже второй Бруно никогда больше не улыбнется и не заговорит с ним, ему и так хорошо. Просто лежать рядом. И он уснул. Офис доктора Николаса Раджа расположился на 20-м этаже небоскреба в самом сердце Сан-Франциско. Наверное, подумалось Хиллари, архитектор не знал неприятного слова «землетрясение», либо заключил сделку с дьяволом. Одна стена в кабинете доктора Раджа от пола до потолка была сделана из стекла и делилась на три части двумя узкими вертикальными стальными блоками. Отсюда был прекрасный вид на город, бухту и грандиозный мост «Золотые ворота». Крепнущий ветер с Тихого океана рвал в клочья серые тучи. Незабываемое зрелище. Радж оказался располагающим к себе человеком, с головой, похожей на бильярдный шар, усами и аккуратно подстриженной бородкой. Он был одет в костюм-тройку с галстуком. Из нагрудного кармашка выглядывал уголок платка. Однако в нем не было ничего от денди или банкира. Он внушал доверие. Джошуа изложил факты и прочитал короткую лекцию, которая немало позабавила Раджа, о долге врача-психиатра по защите от пациента со склонностью к убийствам. Через четверть часа Радж знал достаточно, чтобы убедиться. Врачебная этика в данном случае ни при чем. Он охотно открыл перед ними историю болезни Бруно Фрая. «Хотя, должен признаться, — с улыбкой сказал он, — если бы вы пришли один с этой невероятной историей, я решил бы, что вы нуждаетесь в моих профессиональных услугах. Мы допускали возможность массового психоза, — сказал Джошуа. И отвергли ее, — добавил Тони. Ну, если вы слегка и тронулись, — снова улыбнулся Радж, — я с удовольствием присоединюсь к такой симпатичной компании. Пусть нас будет четверо. Как выяснилось, в течение последних полутора лет Фрай ежемесячно получал консультации по 50 минут каждая. «Как я сказал вам по телефону, — продолжал Радж, — мистер Фрай разрывался между двумя желаниями. С одной стороны, он отчаянно нуждался в моей помощи, хотел добраться до истоков своей проблемы, а с другой — боялся, что я узнаю его тайну, и точно так же боялся сам узнать ее. Но вас, наверное, интересует, что впервые привело его ко мне?» «Да, — подтвердила Хиллари. Что его беспокоило? Каковы были симптомы его болезни? Главным образом Фрай жаловался на постоянно повторяющийся кошмар, из-за которого не мог нормально спать. На круглом кофейном столике стоял магнитофон. Рядом высились две стопки кассет. Одна из 14, а другая из 4 штук. Радж взял одну кассету из 4. Все мои консультации записываются и хранятся в несгораемом шкафу. Вот это беседы с мистером Фраем. Вчера после звонка мистера Райнхарта я прослушал эти записи и выбрал наиболее важные, на мой взгляд, места. Давайте послушаем самого мистера Фрая. Он вставил кассету в магнитофон. Этот отрывок из самого первого разговора. За первые 45 минут Фрай фактически ничего не сказал. Он казался внешне спокойным и уравновешенным. Однако я заметил, что он чем-то напуган, но боится признаться в этом. Я долго искал к нему подход, и, наконец, он решился. Но все равно каждое слово приходилось вытягивать словно клещами. Вот, слушайте. Радж нажал на клавишу. При звуках знакомого дребезжащего голоса у Хиллари побежали мурашки по спине. Первая реплика принадлежала Фраю. «Я не могу нормально спать. Как часто? Каждую ночь. У вас бессонница? Отчасти. Вы не могли бы поконкретнее? Мне снится сон. Что за сон? Очень страшный кошмар. Один и тот же каждую ночь? Да. Давно это у вас? Очень давно. Год, 2 года? Нет-нет, гораздо дольше. 5 лет, 10. Самое меньшее 30. Неужели каждую ночь? Да. Один и тот же сон 30 лет подряд? Да. О чем он? Не знаю. Не бойтесь сказать мне. Я не боюсь. Просто я не знаю. Как же это может быть? Я просыпаюсь весь в поту и сразу все забываю. Тогда почему вы считаете, что это один и тот же сон? Если я скажу, то вы сочтете меня сумасшедшим. Я никогда не употребляю этого слова. Всякий раз, когда я просыпаюсь от кошмара, у меня такое чувство, словно по мне кто-то ползает. Кто? Не знаю. Не могу вспомнить. Но они ползают по всему телу. Такие омерзительные. Пытаются залезть в нос и рот, даже в глаза. Они под одеждой, в волосах, всюду. И ползают, ползают.